свободный доступ к Богу, открытый всем детям Божьим, является одним из благословений, преизобилующей Божьей благодати. По законам Ветхого Завета, касающимся богопоклонения, народ мог входить только во внешний двор храма или святилища, где приносились жертвы. Священники могли входить в святилище только для исполнения богослужения. И первосвященник входил в святое святых только один раз в год за себя и за народ. Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния, Евреям 9:8. Таким образом, при Ветхом Завете свободного доступа к Богу у народа не было, и богослужение проводилось обычно через священство. Однако, как мы читаем в Евангелии от Матфея, Марка и Луки, когда Господь умер на кресте, для людей открылся новый, живой путь к Богу, путь непосредственного, свободного доступа для каждого верующего. Завеса, разделявшая святая святых и остальную часть храма, разорвалась пополам, продемонстрировав таким образом, что Бог создал для человека новый путь для прихода к Нему, путь, ставший возможным благодаря смерти Его Сына. Вот что мы читаем об этом в Евангелии. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое сверху донизу. Матфея 27:50-51, Марка 15:38, Луки 23:45. Христос теперь стал путем к Богу, как говорит нам об этом Иоанн. «Я есть путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вот слова Господа Иисуса Христа. То, что мы только что сказали, подтверждается многими другими текстами из Евангелия. В послании к Ефесянам 2:18 мы читаем следующее. «Потому что через Него, то есть Иисуса Христа, и те, и другие, имеем доступ к Отцу в одном духе». Наше спасение связано со всеми тремя членами Божьей Троицы. Писание также говорит нам, что великий первосвященник Иисус Христос, праведник, который восседает сегодня одесную Бога, ходатайствуя за нас и сохраняя открытым путь к Отцу. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою. Евреям 10:19-22. Также и в стихе 16 из 4 главы послания к евреям Господь приглашает нас, верующих, к общению с живым Богом. Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Наш Спаситель Иисус находится сейчас на небе, одесную Бога Отца, молясь за нас, всегда готовы нас принять. И нам дана великая привилегия, привилегия молитвенного общения с Богом через Иисуса Христа. Как дети Божьи, верующие Христовы, имеют на небе вечное наследие со Христом. Об этом великом благословении, которым одарил своих детей Бог, говорит нам апостол Павел так. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, сонаследники же Христу». Римлянам 8:16-17. Писание также говорит нам, что Божья воля состоит именно в том, чтобы мы получили это наследство, которое Он обещал, чтобы они верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Деяния апостолов 26:18. Бог также сказал Павлу, что Его Слово сыграет важную роль в наделении их этим наследством. Слово благодати Его, то есть Бога, могущее назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Деяния апостолов, 20 глава, 32 стих. В послании к Ефесянам также говорится, что мы являемся сонаследниками Христа. В Нем мы и сделались сонаследниками. И это так благодаря искупительной крови Христа, пролитой на кресте. Дабы вследствие смерти Его, то есть Христа, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Евреям 9 глава, 15 стих. В послании к Ефесянам 1 главе и 14 стихе также говорится о том, что Бог заранее дал доказательство тому, что Его народ получит наследие. И этим доказательством является присутствие Святого Духа, обитающего в каждом верующем, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Ефесянам 1 глава, 14 стих. Святой Дух, обитающий в каждом верующем, это Божья гарантия нашего наследия вечности. Вот как описывает это наследие апостол Петр. «К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». 1 Петра 1:4. И, наконец, апостол Павел добавляет к нашему и без того длинному списку библейских текстов, говорящих об еще одной великой истине, касающейся нашего наследия, а именно, что Христос Сам является наследием Божьего народа. «Дабы вы познали, в чем состоит богатство славного наследия Его для святых». Ефесянам 1 глава, 18 стих. Святые – это собственность Господа Иисуса Христа, унаследованная им в результате Его смерти на кресте и Его воскресения. Покойный доктор Шифер из Далласской семинарии писал: «Писание предлагает 7 образных сравнений, которые иллюстрируют отношения между верующим и Богом. Верующий – член тела Христова» 1 Коринфянам 12:13. «Верующий связан со Христом так же, как ветвь винограда связана с виноградной лозой» Иоанна 15:5. «Верующий связан со Христом, как камень связан со зданием, частью которого он является зданием, в котором Христос – главный краеугольный камень» Ефесянам 2, 19-22. «Верующий также находится во Христе, как овца его стада» Иоанна 27:29. «Верующий принадлежит к сообществу людей, составляющих вместе Христову невесту» Ефесянам 5:25-27. «Верующий – священник в царстве священников, над которым Христос навеки поставлен первосвященником» 1 Петра 2:5-9. «Верующий является также частью нового творения, над которым Господь Иисус Христос, как последний Адам, поставлен главою» 2 Коринфянам 5:17. В качестве последнего или длинного списка благословений, обещанных Богом каждому верующему и обеспеченных ему во Христе, мы процитируем стихи 9 и 10 из 2 главы послания апостола Павла Колоссянам. «Ибо в нем, то есть во Христе, обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Благодаря тому, что верующий связан с Господом Иисусом Христом такими жизненными узами, он является соучастником всего, что представляет из себя Господь Иисус Христос. И Бог Отец видит верующего в этой позиции совершенства на небесах во Христе. Но все эти привилегии померкнут перед той славой, в которую облечется верующий, когда он предстанет завершенным на небе. Эти благословения принадлежат каждому верующему христианину. Их источник – неизмеримое богатство Божьей благодати во Христе Господе Иисусе. Аминь.